То есть попробуйте представить себе, что вот наше пространство, которое мы будем чувствовать, оно ограничивается стенами этой комнаты. Где бы в этой комнате вам хотелось находиться сейчас? Где вам было комфортнее всего? Совершенно не обязательно сидеть ко мне лицом, например. Я буду говорить, озвучивать. Совершенно не обязательно сидеть на том месте, где вы сидите. Так что, ну, встаньте, почувствуйте, пошевелите телом, посмотрите. Может, вам захочется куда-нибудь пересесть. Если захочется, то пересядьте. Сядьте так, чтобы вам было удобнее. Удобно делать. Удобно чувствовать. Ну и, собственно, никто не запрещает, при необходимости, если вам захочется, можете пересесть, естественно, да? Если вдруг вам по ходу упражнения покажется, что вы как-то не так сидите, можете передвинуться. Упражнение, которое я буду сейчас делать, первым делом, я его уже озвучил, как оно называется. Нужно будет чувствовать пространство, которое находится сзади, позади. Соответственно, как бы сейчас посмотрим, что будет у нас происходить. Так, ну, значит, сели поудобнее. Глаза можно закрывать, можно не закрывать. Так, ну я буду подавать инструкции в том порядке, в котором я привык их подавать, да, поэтому, если вам, вы, в общем, знаете, на что они направлены. Да. Первое задание. Почувствуйте пространство. Иногда бывает полезно посмотреть вокруг. То есть, вот пока не посмотришь, как бы, да, четкой карты сознания, с пространства не получается в сознании. Да. Бывает иногда полезно посмотреть. Так, теперь почувствуйте в этом пространстве себя. Угу. И теперь почувствуйте в этом пространстве свое тело. Угу. То есть тело, себя и пространство. И теперь направьте свое внимание на пространство, которое находится позади. И почувствуйте то пространство, которое находится сзади. И теперь, ну я 2 минутки дам для начала, да, теперь инструкция такая. Нужно присутствовать здесь и сейчас, чувствовать все 3 элемента, пространство, себя, тело, а внимание направлять на пространство, которое находится позади. И ничего не делать, просто присутствовать. И наблюдать за тем, что в теле, что во мне и что в пространстве. Окей, достаточно. Минутка прошла.